потекли деньги, несопоставимые с его зарплатой. Денис тогда был маленький, часто болел, и Анна, едва выйдя из декретного отпуска, оставила работу. Пришлось не только терпеть телефонные звонки, но и сделать ремонт в прихожей и на кухне, куда по вечерам втискивались тетки, жаждавшие похудеть и омолодить свой организм. Вероника читала Денису сказки, чтобы он не выходил из комнаты и не видел этого безобразия. Но когда Анна стала подсовывать ей по утрам какой-то приятный на вкус энергетический коктейль, Веронике показалось, что силы впрямь прибавилось. А потом возник бассейн, куда переместились клиентки и куда Анна вскоре устроилась на работу в бухгалтерию. Она была приветлива, аккуратна и сговорчива, не лезла куда не надо и давала коллегам скидки на чудо-снадобье. За это имела бесплатную возможность в волю плавать, ходить в тренажерный зал и сауну в рабочее время. Река — это река, а бассейн — это бассейн. В реке я могу только с рыбами разговаривать. Девочки, в Калинке Стокман такие скидки на трикотаж, хоть мешками бери. Разве там качество? Уж лучше одну вещь взять, но в кашемире и шелке. Потом прибежала Танечка из медчасти. У нее свой бизнес. Ловко вкалывает в ухоженные попки витамины. Анна тоже спускает трусики. Все должно быть в комплекте. В очередь к весам она не встает. Тут ей повезло. От природы узкокосная и худая. Все детство родители пичкали, чем могли, и только вздыхали. Скелет. Но для обольщения сомневающихся неофиток был у нее безотказный трюк. «Надо мне не забыть вам фотографии принести, какая была до Гербалайфа. Слон, смотреть страшно, сколько слез пролила». Даже самое поверхностное, но регулярное общение постепенно делает свое дело. Здесь знали друг о друге все. Анна не включалась всерьез, не завидовала безделью и богатству, но за собой следила. Мой внешний вид — наши доходы. И пресекала любые, впрочем, нечастые намеки на то, например, что в семье есть более неотложные траты, чем пояс-миостимулятор за $200. Одной из главных дамских тем были, конечно, мужики, все сволочи, а доблестью считались романы и супружеские измены. Сергей был ее первым, единственным мужчиной. И Анна, если и мечтала о чем, так о красивом ухаживании с цветами и ресторанами, да и то абстрактно. В разговоры она особенно не лезла, иногда поддакивала, а чаще загадочно улыбалась. Самыми интересными для нее были рассказы о детях, планы их будущего устройства, возможные связи. Анна не очень интересовалась политикой. Это в их семье было делом мужчин. Сергей с Денисом были помешаны на новостях, и пришлось поставить на кухне маленький телевизор, чтобы не нарушать течение любимых Вероникой сериалов. Но Анна понимала, стабильности нет никакой, так что Денису надо дать профессию, нужную при любой погоде. Куда ни кинь, получался юридический. И она кропотливо вычленяя из словесного потока, могущие оказаться полезными сведения, не упускала случая похвастаться успехами сына. Поплавав, Анна отправилась в кафе, чтобы выпить свежевыжатого сока, тоже своего рода ритуал. Она любила посидеть около журчащего фонтана, отдыхая от мышечных нагрузок, акваэробики, постепенно стряхивая с себя маску консультанта по красоте и настраиваясь на скромную роль экономиста из заставленной столами бухгалтерии. Почему-то именно здесь ей бывало спокойно. В эту короткую паузу она могла побыть сама собой, если, конечно, никто не подсаживался за ее столик. Она неспешно потягивала любимый грейпфрутовый сок. К стойке направлялась толстуха в бесформенном свитере, и она автоматически улыбнулась ей, потенциальная клиентка. Но вдруг, проходя мимо, та неловко махнула пластиковым пакетом с яркими веселыми фруктами, и стоящая на широком бортике фонтана сумочка Анны кувырком полетела в воду. По закону